Глава 11. После того, как мне удалось договориться с Клаусом Цуберманом о встрече в Берне, пришлось серьезно поговорить с Ириской, а затем первым же рейсом лететь в Швейцарию. Горничная восприняла информацию спокойно, молчаливо. Не было истерик и скандалов. Несмотря на то, что определитель засек облегчение, я все равно испытывал напряжение от этого затяжного молчания. За все 4,5 часа полета Ириска произнесла лишь одну единственную фразу — рыбу. И вот, оказавшись в причудливом европейском городке, который словно сошел с картинок игры «Сайберия», мы взяли в прокат Астон Мартин и отправились на встречу с Клаусом к Федеральному дворцу Берна. Почти 7 часов молчания от Ириски я вытерпеть не смог, даже несмотря на дикий эмоциональный удар от потери Семена. «Твое молчание выжигает меня изнутри, правда?» Горничная, ряженная в легкое пальто, огромные очки и шелковый платок, тут же посмотрела на меня. «Прости, я не хотела доставлять тебе беспокойство». «Это не беспокойство. Меня просто слегка напрягает твоя реакция». «Ибо Семен кричал, хотел меня убить, плакал. Да и Белс, в принципе, тоже. А ты просто сказала «ясно» и все». «Я не знаю, что и думать». Все же мы с тобой не чужаки друг для друга. «А что тут говорить-то?» В голосе Ириски послышалось легкое разочарование и раздражение. «Ну и инопланетянин, такой же, как Лемия, бородатый зануда и Джеймс Бонд. И что теперь? Трагедию из этого устраивать?» «Я чувствую твое разочарование и раздражение». «Ха! Инопланетные штучки!» «Типа того». «Не переживай, они относятся не к тебе, а к кому?» «К твоему мохнатому протеже», — вздохнула Ириска. Закатил истерику, как подросток, сбежал, покинув хозяина, которому клялся в верности. «Разве же это поведение достойное бывшего французского аристократа и не какого-то там, а одного из верховных чародеев?» «Ужасно, просто ужасно. Вообще-то его можно понять». «Ладно, я согласна, что Сёма — идиот. Не понять за полгода, что перед нами не Федор Осокин, это сильно». «И тем не менее, я предал его, обманул». «Будь ты хоть Элвисом Пресли, который вернулся обратно на Землю, разве же ты плохо к нам относился? Разве же ты сделал хоть что-то плохое? О людях надо судить по их поступкам, а не именам и словам». «Семен заслужил правду, и не такую, которая внезапно разрушила его мир. Я должен был поступить иначе, но не поступил. Что сделано, то сделано, милый. Да, я понимаю, что Семен, скорее всего, догадывался где-то в глубине души. Но врал самому себе, ибо был слишком привязан к семье Осокиных. Он очень любил деда Гавра, любил Сашу, обожал Федора. Они были как братья. Но только вот Феде подобное позволительно, ибо он тогда был ребенком. А дети могут дружить абсолютно со всеми. Но господину Семену пора бы повзрослеть. Он слуга, фамильяр, а не друг семьи. Что за детский сад? Если бы Семен не был таким нытиком и прекратил цепляться за прошлое, возможно, и врать не пришлось бы. Люди внезапно смертны. И я бы еще поняла, если бы именно ты убил Федю. Тогда я бы тебя моментально возненавидела, но Лемия все же показала. Федя понимал, что умрет. Он просто хотел лучшего для всех. Ох, как это по-детски мило. У пацана было огромное сердце. Эх, в этом ваша троица очень похожа. У меня точно небольшое сердце. Ты себя в зеркало видел, зайчонок? Так убиваться по человеку, которого знаешь всего полгода. Этот хитрый пушистый манипулятор нагло свалил всю вину на своего хозяина и сбежал. Плачется теперь в юбку своей бывшей жене. А ты себе места не находишь. Отвратительно. Знаешь, я даже не страдала так по своему старому ублюдку-хозяину. Хотя была предана ему. До сих пор обижаешься, что я убил Кешу? Честно? Нет. Однако это был первый серьезный звоночек. Я очень удивилась, что Федя пошел на такое убить родного дядю, да еще и таким жутким способом. Я тогда сразу все поняла. Вернее, начала догадываться. Потом ты с легкостью меня завалил во время боя. Думаешь, я поверю, что наша сыночка-корзиночка вот так за пару месяцев выучит приемы боевой самообороны? Нет, конечно. Тогда в бою я встретилась с типичным солдатом. Ты не парнишка из дворянского рода, у тебя все очень сдержано и максимально дисциплинировано. Но это еще ладно. Самым серьезным твоим проколом стали девочки. А что с ними не так? Ты 18-летний парень. У тебя гормоны должны кипеть, а ты все шуры-муры с одной лишь гризли водишь. Голубика же тебя уже и так, и сяк, а хвостатая охотница, а барашка. Они с ума по тебе сходят, но ты сохраняешь дистанцию, специально стараешься поддерживать дружеские отношения. Вообще-то ты сама не раз намекала. Я-то знала, что ты не Федор. Мне можно. Я старая, разочарованная в людях женщина. Дайте хоть с инопланетянином позажигать. Называй меня ультимат, если не сложно. Да как угодно. Но знаешь, что самое забавное? Ты даже визуально сильно поменялся, стал гораздо мужественнее. Федя же, он был у нас мальчик ласковый. Он не из тех, кто лезет в драку. Девочки его обожали за мягкий характер и доброту. А тут появился жуткий, пугающий, холодный и до безобразия давящий всех своим авторитетом мужик. Но в теле 18-летнего мальчика. Честно, мне было жутко, когда ты выступал на совещаниях. Присутствовал эффект зловещей долины. Что что-то тут не так, понимаешь? Примерно. Думаешь, они простят меня? За что? — удивилась Ириска. — За вранье. — Ну, Гризли явно станет только легче, как и мне. — Знаешь, очень тяжело признаться самой себе, что сохнешь по 18-летнему мальчику, будучи взрослой мадам. Как бы Гризли ты еще ладно, она старше тебя всего на 10 лет, а ты представь, каково было мне. Это же ужас. Я стеснялась самой себя. Господин Глейтрон, вы заставили 200-летнюю бабулю смущаться и страдать. Не преследовал такой цели. Да я же шучу. В общем, не переживай. Кто-то, кроме меня, Семена и Беллс, знает? Голубика. Ого! А она когда успела? Когда нас засосало в сферу, я познакомил ее со своим отцом, которого вы завтра полетите убивать. Ага. Наглая титанша, успела с твоими родителями быстрее всех познакомиться, негодница, воровка. Таких родителей лучше бы не знать самому. Мегард — маньяк и психопат. Ну, конечно, какому нормальному человеку придет в голову идея создавать богов? Мегард никогда не был полноценным человеком. Ты в этом уверен? На самом деле я хочу так думать. Иначе эта история становится слишком сложной и запутанной. А в жизни зачастую не бывает легко и просто. Что для одного жизнь, для другого смерть. Что для одного правда, для другого ложь. У всех свои уникальные моменты. Надо просто это осознавать и не стараться принять чужое мнение, знаешь. Ты такая мудрая, но кое-что до сих пор не дает мне покоя. Почему я стала такой? Эх, да там ничего особенного. На самом деле я просто зарезала своего мужа. Что? Что? Я не чувствую лжи. Да и к тому же... Ты ведь утверждала, что девственницей ничего не умеешь. Хе-хе. Представь себе, в те времена девушки были разменными монетами. И досуг с супругом зачастую заканчивался обоюдным пожеланием спокойной ночи. Однако Пьеру такое не понравилось. Он пытался меня взять силой. А что ты хочешь от юной 17-летней барышни, которая выросла с тремя братьями? Это была самооборона. Увы, в жандармерии мне не поверили. И вот некогда прекрасная французская аристократка Ирис фон Бетховен в теле долбанной собаки-однофамильца. Ты не рассказывала мне об этом. А ты и не спрашивал. Да и, если честно, я уже настолько привыкла быть инструментом, что мне наплевать. Я тебе сочувствую. Не надо. Если бы тот подонок следил за употреблением алкоголя и не пытался меня оприходовать в очередном пьяном угаре, я бы уже давно превратилась в прах. А так я с богом войны на классной английской тачке еду договариваться с одним из верховных чародеев суда избранных. Здорово же! Не слишком ли высокая цена? Мы с тобой это уже обсуждали. Для меня нет. У нас с Пьером не было любви, не было детей. Типичный брак по расчету. Увы, я была его собственностью. А потом как-то закрутилась, завертелась. Решила, убила одного, значит, смогу убивать и дальше. Но во имя чего-то хорошего. Обучилась в специальной школе горничных, и вот я идеальное оружие. Аутономикато. Прошла две мировые войны, стала преступницей, которая не выдержала натиска судьбы и оказалась в семье Сокиных. Это все, конечно, интересно и удивительно, но я хотел спросить о другом. О чем же? Куда бы ты пошла, если бы убила меня? Честно, Не знаю. У меня тогда были смешанные чувства. Я сама не понимала, для чего именно все это делаю. Наверное, если бы все получилось, то пустила бы пулю в висок. Стоп, стоп, стоп, погоди. Я внимательно посмотрел на Ириску. Сперва ты говоришь мне, что для тебя важна молодость, здоровье и красота. А теперь выясняется, что ты хотела пустить себе пулю в висок. Что-то тут не сходится. Дорогой мой зайчонок, кто бы что ни говорил, а на самом деле женский период, когда ты все делаешь только для самой себя, очень быстро проходит. Это наша биологическая потребность быть чьей-то музой. Надоедает, что вся твоя красота как бы пропадает зря, никто ею не наслаждается. Вернее, нет, не так. Наслаждаются, но совсем не те. Хочется, чтобы в твоей жизни появился мужчина, ради которого захочется быть той самой роковой красоткой, как в фильмах про Бонда. Выходит, ты его нашла? Ну, конечно. Ириска подняла очки и игриво подмигнула мне. А если послушать, то в соревновании с тобой я совсем маленькая девочка. Это факт. Ну вот видишь, теперь тебе все понятно? Более чем. Будем дружить телами? Нет. Тьфу, блин. Дорогуша, рано или поздно мне надоест ходить вокруг да около. Гризли рядом не будет, и всех остальных тоже. Вот тогда-то я тобой и займусь. Мечтать не вредно, усмехнулся я. Это типичный военный план, не более того, как скажешь. Да и вообще, почему именно я? Красивый, умный, опасный и... Черт возьми, ты мой хозяин. И я хочу, чтобы все развивалось по сценарию. Твоих любимых развратных игр из Стима? Ну и что? Зато там хороший сюжет. Например, господин и его служанка. Она роняет его любимую вазу, падает на колени, а затем жалобно смотрим ему в глаза. Он злится, хватает ее за руку, а затем срывает с нее одежду и наказывает. «Давай, сделай мне больно!» В реальной жизни существует такой термин, как субординация, поэтому хозяева и слуги не спят вместе. «Ай, как больно!» Но не в том смысле. Схватившись за сердце, разочарованно выдохнула Ириска. «И все-таки я не до конца понял, почему ты выбрала меня на роль своего объекта обожания, ведь вокруг так много претендентов. Ну смотри, вот ты шуры-муришься с гризли, так?» «Допустим». «Ты бы смог ей изменить?» «Мы не встречаемся официально, а являемся секс-друзьями», — кучеряво устроился Федор Александрович. «Как есть. И все-таки. Чисто гипотетически, если бы выпала такая возможность, ты бы переспал с другой девушкой?» «У меня нет ответа на этот вопрос. Хотя, наверное, да. Все зависит от ситуации на самом деле». «Ох уж эти мужчины! Ну, конечно, ты бы переспал!» А у нас, девчонок, с этим все гораздо сложнее. Чем старше становишься, тем больше внутренних требований к партнеру. Правда? Я думал, что наоборот. Сексист, не путай, когда нет другого выбора и беру, что дают, с чего бы хотелось в идеале. С такой стороны я об этом не задумывался. А ты задумайся. Приятный в общении парень. С большим сердцем. А главное, такой милый и воспитанный. Ну, за исключением тех моментов, когда он вещает с трибуны или убивает людей пачками. Чем не объект для обожания? Девичья душа потемки, вздохнул я, пытаясь переварить все услышанное. Видимо, Ириске было тяжело молчать все это время. Но одно радует, она адекватно приняла эту новость. Тем временем мы подъехали к площади Федерального дворца и припарковались среди миниатюрных электрокаров. «Что дальше?» — поинтересовалась Ириска. Клаус обещал позвонить, как только заметит нас. «Заметит?» «Ага». Я вытащил вибрирующий мобильник. «Видимо, заметил. Слушаю. В мире, погрязшем во мраке и бесчеловечности, всех спасет только персиковое повидло. Я жду вас в черном фургоне прямо за Федеральным дворцом. Пежо. Номер 315. Приходите один». «Принял, ждите. Я закончил вызов и повернулся к Ириске. Черный Пежо. Номер 315. Если не выйду через 20 минут, атакуй». «Есть». Горничная тут же вытащила штурмовую винтовку из квантового кармана. «Надеюсь, что все пройдет гладко». С этими словами я накинул солнцезащитные очки и, выйдя из машины, направился в сторону черного фургона. Ощущение, словно мне довелось попасть в шпионский триллер. Главное, чтобы сейчас не нагрянули парни в черных брониках на мотоциклах. Трижды стукнув в дверь, я сделал шаг назад. Спустя мгновение замок отщелкнул, и меня пригласили в фургон. Толщина двери была с палец, да и затонированные окна явно могли спокойно выдержать выстрел из АК-47. Сразу видно, Клаус парень серьезный. Внутри фургона все было по высшему разряду, черные кожаные капитанские кресла, куча различных мониторов и несколько хмурых дяденек в строгих деловых пиджаках. «Приветствую!» Возле водительского кресла сидел мужчина солидного возраста. Взгляд его был уставшим, а лицо, покрытое шрамами, что очень напоминали рытвины, украшала идеальная седая борода. Клаус выглядел как достопочтенный джентльмен из Лондона. «Добрый день!» Я пожал крепкую руку чародея. «Беллс объяснила, что мне от вас нужно». «Объяснила. Но прежде чем мы с вами договоримся, герр Асокин...» На чистом немецком ответил Клаус. «Я бы очень хотел обсудить одну интересную деталь». С этими словами чародей вытащил огромный старый талмуд и сдул с него пыль. «Я вас внимательно слушаю». «Герр Асокин, вам 18 лет». И вы, несмотря на столь скромный возраст, успели много где побывать. И много что сделать. Допустим. Время — драгоценный ресурс, который невозможно купить ни за какие деньги. Я клоню к тому, что всем этим людям... Клаус легонько похлопал по книге символов. На самом деле несказанно повезло. Посмотрите на них со стороны. Молодые, красивые, живут в самых лучших особняках среди аристократов. И служат их воле, при этом совершенно позабыв о своей. Сегодня один хозяин, завтра другой. Тьма переходит в свет, а затем обратно. Все мы кому-то служим. К примеру, я служу суду избранных. А вы служите своему императору. Так чем же зачарованные преступники отличаются от нас? Герр Цуберман, если вы хотите донести до меня мысль, что я лишаю своего друга времени, можете не продолжать. Я прекрасно знаю, кто он и чем живет. «Мир людей очень изменчив, герр Асокин», — улыбнулся Клаус. «Вы только представьте, что еще 100 лет назад мир даже не догадывался об антибиотиках. Сейчас вторая половина декабря 1924 года. До открытия пенициллина еще 2,5 года. А что же у нас сейчас? Люди почти победили рак». А в лабораториях способны за несколько месяцев изобрести сыворотку от любой новоиспеченной болячки. Мир интернета, вседозволенности, чистого воздуха, бесконечного маркетинга и нейросетей. Только подумайте, сколько всего нового появилось за последние 100 лет. И сколько всего нового появится в следующие 100 лет. И вы хотите лишить своего друга чудес будущего? Хочу. Гердаф Вахе свое отсмотрел. Ему пора освободиться и пожить для себя. Сколько ему останется после снятия печати? Давайте посчитаем. Последствия проклятия задержат старение еще на 1 год. Затем господин Дафвахи вернется в возраст начала своего заключения. Со всеми болячками и проблемами того мира. Сколько ему было? Ах да, 47. Как думаете, сколько продержится неподготовленный организм из другой эпохи? 20 лет в лучшем случае. Почему вы так не цените жизнь своего друга? Потому что я ценю его желания и мечты, потому что я знаю своего друга, а еще я уверен, что он будет только счастлив освободиться от проклятия. Поэтому предлагаю закончить эту демагогию и перейти к сделке. Надеюсь, вас предупредили о возможных последствиях для вашего титула. Меня лишат звания верховного чародея. Но мне и жить осталось всего ничего. А вот для вас все может обернуться очень печально. Я обо всем в курсе, беру на себя ответственность. Ну и на всякий случай. В последний раз уведомлю вас о последствиях для герра Дафвахе. После того, как я сотру из книги символов записи его проклятия, обратной дороги уже не будет. Ибо техника зачарования преступников давно утеряна, и вернуть все на круги своя мы точно не сможем. Да, я все еще согласен. Что ж, как там говорят у вас на родине? Хозяин-барин? Именно так. Касательно денежного вопроса, хочу увидеть лично что мы друг друга поняли». Клаус вновь легонько похлопал по темной кожаной обложке книги символов. «Конечно, я вытащил мобильник и показал запрошенную для транша сумму. Все правильно?» «Да». Верховный чародей улыбнулся. «Я понимаю, что деньги не главное. Главное то, каким образом вы их заработали. По сути, это ваши нервы, ваше время, ваша жизнь». И глядя на то, с какой легкостью вы расстаетесь со столь впечатляющей суммой, я с уверенностью могу сказать, что вы очень цените своего друга. А как же иначе? Гердав Вахе стал моим проводником в новый мир. И то, где я сейчас нахожусь, отчасти и его заслуга. Понимаю, что уж можете переводить, а я пока начну. Клаус вытащил из-под кресла небольшой бронированный кейс. Спустя мгновение передо мной оказались очень древние бумаги, от которых пахло библиотечной пылью. Стоило чародею щелкнуть пальцами, как старые документы обратились в прах. Затем Клаус распахнул книгу символов и, закатив глаза, положил свою руку на страницу. Мне было очень любопытно, что же это за тип магии. Вокруг нас тут же забегали ярко-зеленые светящиеся знаки, которые собирались в формулы, а затем растворялись в воздухе. По лицу чародея прошла волна из черных вен, что больше напоминали трещины, а затем Клаус вновь открыл глаза и с облегчением выдохнул. «Готово!» «Как я узнаю, что все сработало?» «Во-первых, для меня подобное сомнение от вас звучит как оскорбление. Беллс не из тех, кто работает с шарлатанами. А во-вторых, спросите у своего друга. Поверьте, он почувствует», — загадочно улыбнулся Клаус. Определитель не улавливал лжи. Да и смысла врать сейчас уже не было. Чародей прекрасно понимал, кто перед ним сидит, и что бронированный пыжик с небольшой группой охранников ему вряд ли помогут. «Деньги отправлены на ваш счет», — ответил я и вновь пожал руку Клаусу. «Только вот напоследок я хотел бы спросить одну вещь, если вы не против». «Я редко отказываю хорошим клиентам, спрашиваете. Это же явно не первый ритуал освобождения». «Не первый», — вновь улыбнулся чародей. «Но имена я называть не вправе. Коммерческая тайна. Нет-нет, имена мне не нужны. Я к тому, что куда вам столько денег? Той суммы, что я вам перевел, хватит до конца жизни даже здесь. Когда у вас появятся дети, вы сразу все поймете», — ответил Клаус. «Был рад знакомству, герр Асокин». «Взаимно. Надеюсь, что если и встретимся, то исключительно по другой причине». Чародей подмигнул мне, а я поспешно покинул фургончик. Действительно, как-то не очень хотелось вновь расставаться с такой суммой. Благо, что у девчат на все хватит. К тому же я вписал их в долю с завода. Так что они явно не обеднеют в ближайшее время. Главное, чтобы Морозов не развалил предприятие, хотя в нем я был уверен. Морозов — хороший руководитель, имеющий все необходимые навыки для лидера. «Ну как?» — поинтересовалась Ириска, вооруженная штурмовой винтовкой и маленьким пистолетом с глушителем. «Все получилось?» — «Получилось, но слишком сильно рисковал, подтягивая меня на совершенно пустые дискуссии». «Хм, и что же он сказал?» «Практически то же, что и ты. Время надо ценить, а для таких, как ты, это дар и бла-бла-бла». «Я его понимаю. Беллс сказала, что у Клауса рак желудка в четвертой стадии, и жить ему осталось очень недолго. Но зато теперь понятно, куда он откладывает. Кстати, Клаус сказал, что Семен почувствует, что проклятие отступило. О чем это он?» «А, проклятие вызывает легкое жжение вокруг шеи. Его прозвали рабским ошейником, мол, ассоциация. Со временем, конечно, привыкаешь и не особо замечаешь этот противный зуд, но когда он отключится, сразу все почувствуешь». «Прекрасно. Очень надеюсь, что Семен будет счастлив». «Ага, переживет. Вернется к нам, как мне кажется, ибо куда ему идти? Мы же для него тоже семья». «Было бы здорово, но вынужден с тобой поспорить. Я притворялся его последним родственником. Сама подумай, каково было бы тебе, если бы ты узнала, что кто-то носит шкурку твоего любимого человека как пальто. Кстати, да, я бы от тебя и капли крови не оставила. Так что Сему надо просто отпустить и пожелать, чтобы все у него в жизни получилось. Тем более деньги я ему выделил, свободу купил. Он еще и проценты с завода будет получать до конца жизни. В общем, у Семы есть все ресурсы, чтобы начать жизнь с чистого листа. Эх, а потом еще спрашиваешь, почему ты так нравишься мне. Впрочем, как и другим девчонкам, такое чистое сердце в современном мире днем с огнем не сыщешь. Все погрязли в корысти. И как бы это грустно и забавно не прозвучало, но по ходу дела искренность сейчас можно найти только в инопланетянине. Ой, да ну брось, вон на заводе сколько филинидов и человеческих парней хороших. Не верю я, что они... Меня отвлек вибрирующий мобильный телефон в кармане. Да, слушаю. Федор Александрович, из динамика смартфона раздался голос Кая. Две новости, хорошая и плохая. Вау, даже не знаю, с чего и начать. Давай с хорошей. Феймос договорился с армией ксеноферов. Чудесно, а плохая? Они потребовали всю галактику будущего себе? Нет, с ними все хорошо. Плохая новость заключается в том, что из подземелий завода вновь идет странный сигнал. И мы никак не можем понять, что это такое. Так найдите. Нашли уже. Пробейте стену, если уж на то пошло. Не можем. Там древняя пристройка из Бриария. А на входе символы. Походу, биометрический замок. Но что самое хреновое, оно начало фонить еще хуже, чем мой перехватчик. И боюсь, что часов через 6 радиация доберется до цехов и офисов. Твою ж мать, перехватчик цел? Конечно. Фейм, на удивление, очень аккуратный юноша. Прекрасно. Тогда заводи свою ласточку и дуй за нами в Берн. Принял. Скоро будем.